предложение было интересным, и Норт определенно знал, в какую точку необходимо бить. Наращивание контактов может стать действительно хорошим вложением, пусть и сопряженным с очень большими риском, а учитывая, что магия в иномире играет далеко не последнюю роль, то такое вложение действительно становится вдвойне выгодным. Хоть какие-то данные еще есть, не хочется мне соваться на укрепленную точку совсем без информации. Примут нас там из пулеметов или с птичек гранатами накормят, и будем мы таковы. Мне же в фаршированный труп сильно не хочется превращаться. Люди-ка говорят, что у темных там не больше двух отделений. Подала голос Виктория, ни тяжелого вооружения, ни дронов у них не наблюдается. Непонятно, как они вообще там оказались. Военные вчера разведку там проводили и никаких темных не заметили. Если нам не врут, конечно. А на нашей стороне, группа КВ в 12 человек при поддержке двух тигров с пулеметами, три фурии и трое воинов из мечей. Плюс ты, если присоединиться захочешь. Считай, что двухкратное преимущество при поддержке пулеметов и снайпера. Меня долго уговаривать не пришлось, и через несколько часов мы выдвинулись в сторону захваченного врагом хутора на трех гражданских внедорожниках к месту расположения отряда К. Сам человек, получивший свой позывной в честь известного всем мудрого змея, оказался командиром небольшой группы наемников, который обычно занимался сопровождением караванов торговцев по дорогам, а сейчас вызвавшийся помочь в ликвидации опасных элементов, которые гипотетически могли сильно помешать торговле. Естественно, услуги предоставлялись не за простое спасибо, а за вполне себе звонкую серебряную монету. К собрал свою группу примерно в полутора километрах от расположения врага. Судя по снаряжению, отряд определенно не бедствовал, ведь снаряжены были по последнему слову военной мысли, а оба тигра будто никогда ранее и не участвовали в боях, лоснясь от свежей краски. Наше прибытие он встретил с радостью, явно довольный от поддержки его группы магами. Только к моему появлению он отнесся со скепсисом, проведя короткий опрос. «Опыт имеешь? Две африканских компании. Имею всю базовую подготовку, саперный и дроноводный опыт. Радует». После этого почти всему отряду пришлось собраться для короткого брифинга по ситуации, где Ка предоставил нам снимки занятой противником деревни, наверняка сделанные при помощи квадрокоптера со всеми сопутствующими пояснениями. Хутор представлял из себя всего тройку домов со всеми сопутствующими хозяйственными строениями, окруженными исключительно видавшим виды чистоколом, накрытым сверху только колючей проволокой, но кое-где покосившимися. Похоже, что в деревне они закрепились только ночью. Приехали на газе. Станковых пулеметов, гранатометов и минометов в ходе разведки не замечено. Хрен их знает, как они все это время укрепляли хутор, но прибыли точно не на одну ночь, иначе бы их здесь просто уже не было, а раз остались на ночь, то точно еще какую-то пакость удумали. Выбить их оттуда обязательно, а то нахлебаемся еще всяческих неприятностей. К хутору ведет небольшая канава, и там, в теории, можно проползти, но есть у меня сомнение, что они ничего там не подготовили. Темные не дураки, так что могли и заминировать, а лишние потери нам ни к чему. Просто штурмовать в лоб мы не будем. Если есть желание самоубиться, то давайте не под моим командованием. Ка на несколько секунд замолчал, поправляя шикарные седые брови, за которые и получил собственный позывной. От кромки леса до чистокола там не больше 200 метров, так что у меня имеется к вам предложение. Мои ребята на тиграх подваливают к переднему краю и наводят шухеру стрельбой, чтобы темные на них отвлеклись. В это время вы, девы красные, командир посмотрел на группу фурий, разносите чистокол так, чтобы ваши магические товарищи пошли вперед. Да-да, не удивляйтесь, на вас амулеты, так что штурмовать в первых рядах – это ваша задача. Затем заходят остальные, а их прикрывает Леха с винтовкой. Внутри уже действуйте по обстоятельствам. Не мне вас учить, у каждого из вас опыт имеется. Других предложений у меня нет. Несогласных с планом Ка не нашлось, так что его приняли как единственно верный метод штурма. Мне выпала роль штурмовать вражескими позициями в первых рядах. Благо, опыт работы штурмовиком у меня был достаточно богатый, и только раз удалось поймать случайную пулю. Операция началась с грохота двух утесов. Крупнокалиберные пулеметы ураганили на противоположном конце хутора, накрывая дома с большой плотностью. 12-й калибр легко прошивал дома насквозь, но одним обстрелом решить ситуацию было нельзя, а потому сразу две девушки сотворили заклинание. Сделав несколько синхронных махов руками, они выпустили вперед почти незримый сгусток энергии, слегка поблескивающий красными линиями и полетевший в сторону стены едва ли не с маховой скоростью. Едва этот прозрачный шар коснулся стены, как прозвучал взрыв. Часть стены вместе с большими комьями земли разлетелась по сторонам, превращая древесину в пыль и оставив на месте забора глубокую воронку, куда моментально побежал отряд из мечей, вместе с которым в бой отправился и я, не добегая двух десятков метров до забора, откуда в нашу сторону никто не стрелял. Я прямо на ходу вытянул из разгрузки гранату и с силой запулил ее в сторону хутора. Граненный снаряд перелетел колючку и через пару секунд разорвался где-то внутри хутора. Сразу же прекратился грохот пулеметов, и мы просочились через забор в ныне заброшенное поселение. Для этого маневра нам хватило всего несколько секунд для того, чтобы оказаться внутри поселения. Со всех сторон раздались одиночные выстрелы и целые очереди. Застрочил пулемет Норда, а я же, ворвавшись внутрь одного из жилых домов, едва не встретился лицом к лицу с темным. Это был один немолодой мужчина с глазами, не выражающими абсолютно никаких эмоций. Обстрел из пулеметов нисколько не повредил его, а потому темный оказался полностью и даже успел вскинуть ружье, едва не снеся мне голову выстрелом. Целое облако крупной дроби пролетело всего в нескольких миллиметрах от моего лица, а выстрел ударил по ушам, вызвав оглушающий писк внутри головы. Я же просто выжал спуск автомата, и длинная очередь хлестнула по ногам террориста, пробивая кости и артерии. Темный закричал от боли, падая на прогнившие половицы и пытаясь перезарядить ружье в своих руках, но не успевает, ведь я выпустил остаток магазина АКМ прямо тому в голову, разлетевшуюся на мелкие кусочки. Спасло меня только едва заметное предчувствие. Мне удавалось ощущать расположение каждого из темных на расстоянии в пару десятков метров. Предчувствие было очень смутным, но без него уже сейчас я бы лежал с раздробленной головой в запыленной прихожей. Сунувшись к окну, я заметил одного из странных террористов, который выбежал из небольшого сарая и пустил длинную очередь из автомата в сторону неудачно показавшегося на улице Норда. Выстрелы перечеркнули грудь союзника, и здоровяк рухнул на землю, помяв под свое тело пулемет. Мне не хватило всего пары секунд, чтобы вскинуть автомат и коротко нажать на спуск. АКМ на мгновение дернулся в руках, и пули несколько раз пронзили грудь стрелка. Это был последний из темных, а потому я, до сих пор чувствуя громогласный писк в ушах, рванулся в сторону лежащего на земле Норда, перезаряжая автомат и вытягивая упаковку бинта из кармана на разгрузке. Побежав к раненому, я затянул его внутрь дома, убирая тело с гипотетической зоны обстрела. Уже там, перевернув мужчину на спину, я увидел, что его ранили один раз в живот чуть ниже ряда левых ребер, миновав стальную плиту бронежилета, плечо и два раза в левую. Самым страшным было ранение именно в плечо, ведь там была концентрация кровеносных путей. Единственное, что могло радовать, так это тот факт, что все ранения были сквозными, а значит не понадобится настолько тяжелых хирургических вмешательств. Сунув бинт внутрь ранения на плече, я выхватил из кармана раненого союзника медицинский турникет и перехватил им руку Норда выше обоих ранений рук, надеясь. Еще один скрученный бинт пришлось сунуть в ранение в животе, надеясь на то, что мужчина не успеет умереть до прибытия в больницу. «Отойди!» Виктория из Фурии с неожиданно большой силой оттолкнула меня в сторону, после чего в два движения стянула с раненого меча бронежилет и, распалив огонь на кончиках своих пальцев, стала прижигать раны на плече и животе, выдергивая перед этим напитанные кровью скрученные бинты. Она проводила махинации настолько быстро, что сразу стало понятно, что проводит прижигание ран не в первый раз. Жить будет, но лучше вести его в госпиталь прямо сейчас. Один из бойцов группы К выхватил из петли на разгрузке рацию и передал информацию по ней. Через несколько секунд к воротам хутора подъехал «Тигр», куда на носилках и внесли раненого воина, после чего машина сразу рванулась в сторону города. В остальном штурм обошелся полностью без потерь, чего нельзя было сказать о темных. Вся их группировка, засевшая на территории хутора, была полностью уничтожена. Всего их здесь была дюжина, и четверть всего отряда была уничтожена огнем крупнокалиберных пулеметов, внутри которых было столь много энергии, что мертвец потерял ногу чуть ниже колена, отыскать которую в последующем не удалось. Как оказалось, темные явно собирались организовать далеко не одну диверсию на территории Новорусской республики, поскольку в ходе осмотра добытого снаряжения было найдено две единицы РПГ-7 с приличным запасом кумулятивных снарядов, а также тротилы и противотанковые мины. С таким запасом вооружения они были способны нанести приличные повреждения инфраструктуре государства и еще больше потерь. Отлично сработано. Подбодрил воинов К. Грузим трофеи и едем в Михайловск. Глава 9. Ну ты и сорвиголова, Серега. Пораженно помотал головой гном. Казалось бы, какой тебе вообще смысл туда соваться, так ты еще и парочку темных подстрелить умудрился. Мужчина сунул в зубы сигарету и подпалил кончик. А вообще молодец, что поучаствовал. Мало того, что с Катей теперь знаком, так еще и с магами будешь в хороших отношениях, а эти ребята круче вареных яиц. Кстати, как тебе девчонки из Фурии? Слушок ходит, что они себе внешность магии немного корректируют, чтобы симпатичнее казаться. Уж не знаю, правда это или брешут, но все как на подбор красавицы. Не без того, кивнул я, только меня больше удивил факт того, что одна из них бросилась парня из мечей спасать. Казалось мне, что между ними неприязнь большая. Так оно и есть, но существует негласное правило этого мира. Его никто в официальные документы никто не заносит, но исполняют все до единого. Ты если можешь умирающему помочь, то обязан это сделать, если он тебе не враг. А коли помочь не можешь или смысла нет, то лучше добей, чтобы человек не мучился. Такова система. Понятно. Я посмотрел на собеседника, который к сигарете решил присоединить еще и чашечку крепкого заварного кофе. Говори давай, что за дело у тебя есть ко мне? Надо товар из города в город перегнать. Ничего особенно сложного, так что не напрягайся. Сидящих напротив меня Миша явно фальшивил. За недолгое знакомство я успел понять, что его голос немного изменяется во время произнесения лжи. К тому же, гном отмахнулся и постарался не встречаться со мной взглядами. Выходит, что он действительно хочет втянуть меня в не самое приятное мероприятие. Колись, гном, на какую авантюру ты меня опять подписать хочешь? Брось, самый обычный заказ из возможных. Нужно просто взять и перевести одну посылку. Ничего криминального. И для этого тебе нужен напарник. Обычно курьеры одни справляются. Не самая сложная работа. Ехать придется несколько дней подряд. Ближайший караван только в среду будет, а посылка срочная. Одному ехать банально страшно. Если монстрота какая-то нападет, то мне отбиться сложно будет. Сам ведь знаешь, что из меня боец никакой. И куда тебе посылку везти, что путь несколько дней займет? За 3-9 земель? Не совсем, но очень близко. Там всего 1000 километров пути, но сам понимаешь, что за раз такое расстояние отмахать не получится. Хорошо будет, если за пару дней управимся, но в этом у меня нет никакой уверенности, Серега. Ночью путешествовать опасно, а раз мы без каравана, то опасности и умотаться. Нужно всегда, чтобы хоть один на стреме был, а то оба посрем. Заказ экстренный, так что и получим сумму нормальную. Тебе в этот раз 40% причитаться будет, потому что без твоей помощи я хорошую часть денег теряю. А чего за срочность такая, что непременно нужно двоим отправляться? Явно не пирожки бабушке доставить. Задумался я, если хочешь, чтобы у меня лишних вопросов не было, то лучше сразу расскажи. Какие-то магические штучки. Мне много разной хрени возить приходилось, но в них никогда не разбирался. Это себе дороже. Пусть с ними маги разбираются, а то взорвется такой артефакт и нас всех унесет вместе с собой. Видал я нечто подобное. От людей и косточки целой не остается. Можешь считать, что меня один хороший знакомый попросил привезти эту посылку. Очень хороший знакомый. И какова моя доля? Наверняка приготовиться ведь нужно будет. Если дорога дальняя, то там точно не с кондачка ехать нам. 300 соболей. Пару походов со мной и сможешь себе наконец-то неплохую машину купить. Потом, коли дела хорошо пойдут, то и вовсе на квартиру накопишь. Постараться нужно, но для смелых заработок всегда больше. Тогда до 1000 хвостов поднимай сразу. 100 на покупку боеприпасов и оружия дополнительного пойдет. Не хочется мне теперь за городские стены без ружья соваться. Постараюсь и жаль или мурку прикупить. У дроби всяко останавливающего действия будет больше, чем у семерок. Намного сподручнее будет твари из него бить. Так тому и быть. Еще раз к сербу сегодня заедем, а завтра прямо с рассветом отправляемся. Нужно каждый световой час использовать. Так и поступили, сразу же выехав к оружейнику, который удивился моему появлению с желанием обновиться в плане арсенала, но с большой радостью предоставил весь ассортимент вооружения, который только был в его лавке. Выбор был громадным и на любой кошелек, начиная от самых дешевых одно- и двухзарядных переломных ружей, заканчивая такими диковинками, как южноафриканские протецты и классическими итальянскими бенелли. Выбор был великим, отчего глаза сильно разбегались, но мне приходилось контролировать себя, несмотря на большое желание купить нечто надежное на манер все того же вепря, но на глаза мне попался куда более интересный экземпляр. Не столь надежный и привычный экземпляр, как продукт Вятско-Полянского оружейного завода, но все равно крайне занимательное ружье с нестандартной компоновкой. Это был тульский РМБ-93, помповый дробовик, у которого трубчатый магазин на 8 патронов находился сверху ствола, который приходилось дергать для досылания патронов. Очень занимательная конструкция, а со сложенным прикладом остается весьма компактной. Ружье перекочевало ко мне сразу с сотней патронов, начиненных крупной картечью, а также двумя десятками с порезанной серебряной проволокой против всяческих тварей. Плечевой патронтаж на 20 мест серп мне выдал в довесок. К тому же дополнительно приобрел патронов на автомат и гранаты, продолжая облизываться на коллиматорный прицел, цена которого кусалась и на земле, чего уж говорить о иномире. На утро следующего дня мы выступили с первыми лучами обоих солнц этого мира. Саму посылку забирали в полутьме во все том же заведении Уэрна. Похоже, что этот неизвестный мне немец является очень интересным человеком, раз торгует не только алкоголем, но и магическими артефактами. Очень разносторонний коммерсант. С выездом из города проблем также не было замечено. Похоже, что сюда также пробралась коррупция, поскольку вместе с разрешением на выезд гном сунул командиру еще и небольшой мешочек, тихо звякнувший при попадании в руки служивого. Машину даже не досматривали, а просто открыли ворота, выпуская нас из города. Дорога практически сразу сменилась с асфальтированной на грунтовую, отчего пришлось значительно снизить скорость. Это на земных автобанах без всяческих сложностей возможно держать скорость заметно выше сотни километров в час, тогда как здесь нам приходилось плестись не больше 50, часто и вовсе сбрасывая скорость до 30 километров, стараясь не встрять в одной из ям. Козел и без того был не самым быстроходным транспортом, а в нынешних условиях приходилось мириться с разным дорожным полотном, часто переходящим в настоящий лунный грунт, но жаловаться не приходилось. Оставалось куда важнее держать темп и постоянно смотреть по сторонам. Несколько раз нам встречались машины, часть из которых двигалась в сопровождении машин военного назначения, которые сопровождали караваны, состоящие одновременно из больших грузовиков, наполненных разномастными товарами, и самых обычных гражданских автомобилей. Встречались даже багги, показавшиеся мне крайне интересными. Учитывая, что бетонных и асфальтированных дорог в этом мире было не столь много, отчего приходилось передвигаться с большой оглядкой на проходимость, а багги для этого были наиболее приспособленными. К тому же, они явно были не фабричного производства, отчего вполне могли собираться прямиком из частей разных других автомобилей, которые не могут передвигаться самостоятельно по разным причинам. Были и свои проблемы, в виде практически полного отсутствия багажного и десантного отделения, но для патрулирования сложно было отыскать более подходящего транспорта. К вечеру первого дня путешествия мы совсем отдалились от всех человеческих поселений, потеряв всякие следы цивилизации, кроме как грунтовой дороги, на которой отлично прослеживались следы не так давно проезжающих здесь машин. Практически полное отсутствие изменений пейзажа усыпляло бдительность, отчего приходилось заставлять себя продолжать внимательность, но когда мы заметили небольшую струйку дыма, выходящую откуда-то из кювета, то пришлось насторожиться, подняв к глазам бинокль. На расстоянии в несколько сотен метров от нас на боку лежал какой-то импортный внедорожник с ярко-зеленой вырвиглазной окраской, увидеть которую можно было в абсолютно любом пейзаже. Причину, по которой машина оказалась там, рассмотреть с нашего положения было проблематично, но из движка понемногу тянулся дымок. «Подъезжай ближе, может там хоть кто-то выжил. Проверить нужно». Миша, положивший на колени свой ППШ, медленно подвел автомобиль к перевернутому внедорожнику, и я вышел, держа в руках автомат и закинув дробовик со сложенным прикладом за плечо, принялся осторожно подступать к улетевшей с дороги машине, осматривая окрестности поверх прицельных приспособлений. Видимой опасности обнаружить не удалось, а потому я подобрался вплотную к машине, краем глаза заметив, как Миша выбрался из козла и теперь стоял на дороге, осматривая окрестности. Внутри зеленого внедорожника, лежащего на боку, Полностью отсутствовали пассажиры и даже сам водитель. При этом ветровое стекло было пробито чем-то крупным, чем-то на вроде коряги или даже копья. Большая дыра зияла прямиком напротив водительского сиденья, которое также было пробито насквозь и полностью залито кровью. «Чего там?» — крикнул мне гном. «Есть живые? Здесь вообще никого нет. Просто пустая машина и ничего более». Сунувшись внутрь двухместной кабины и приоткрыл бардачок, заметив внутри лишь початую пачку каких-то сладких батончиков. В кузове же лежало несколько хорошо привязанных сумок, но содержимое внутри не представляло хоть какого-то интереса. Странно, что никто не постарался обчистить сумки или забрать хоть что-то из вещей, ведь оружие и боеприпасы полностью отсутствовали. Очень уж странная ситуация, и для ее разгадки я вновь сунулся к капоту, в котором невооруженным глазом можно было заметить несколько определенно незаводских дырок. Похоже, что экипаж этого автомобиля наткнулся на засаду, и этот факт мне сильно не нравился. «Гном, давай за руль, валить надо». Быстро осмотревшись, я рысцой побежал к автомобилю и сходу запрыгнул на сиденье, понимая всю проблематичность ситуации. Кровь в кабине еще не успела окончательно запечься, а значит, убийцы могут быть где-то рядом. Вступать в бой мне не хотелось. Как только мой зад умастился на сиденье, так мой соратник сразу дал по газам, как можно быстрее удаляясь от места засады. Лишь отъехав на несколько километров, он решился сбавить скорость козла и повернуться ко мне с вопросительным взглядом. В засаду попали, в ветровом дыра, словно туда копье запульнули, а движок явно расстреляли. Не повезло бедолагам. Дыра большая, хреново это, значит, останавливаться не стоит. Почему? Упырские повадки. У них это что-то на вроде развлечения. Точно, читал о них. Старые упыри считают выше своего достоинства пользоваться огнестрельным оружием и переходят на холодняк, а их приспешники что-то на вроде рядовой пехоты и сплошного мяса выступают. Свои слова я сопровождал перезарядкой магазина ВАКМ на специальный, снаряженный патронами с серебряными пулями. Стрелять деньгами далеко не самое дешевое развлечение, но вампиры практически любого ранга мало восприимчивы к стали и свинцу. Единственный шанс убить упыря обычными патронами, так это поразить сердце его сердца или разнести мозг в мелкие клочья. Серебро же является для них сильным отравляющим веществом. Воевать с хотя бы одним упырем было в крайней степени опасно. В распоряжении обычного вампира находилось по меньшей мере дюжина рядовых бойцов, вооружение которых могло быть крайне разномастным, начиная от дешевых винтовок со скользящим затвором, время которых успело закончиться еще на полях Второй мировой войны, заканчивая вполне себе новыми образцами штурмовых винтовок. Все сильно зависит от достатка отдельного вампира, которые чаще всего стараются обить в одиночку. «Упырю хватит двух человек», — засомневался я, постепенно вынимая из трубчатого магазина патроны с картечью, чтобы заменить их новыми боеприпасами с отрезками серебряной проволоки, стоимость которых была не настолько высокой, как у чистого серебра, в человеке в среднем около 5 литров крови. Не так уж и много. Одно человека хватает примерно на неделю, если не сильно шиковать, просто для поддержания жизнедеятельности. Если же этот упырь пытается эволюционировать, то жрать ему необходимо кратно больше. Так что уматывать нужно до момента, пока у нас остается бензин. До ближайшей таверны не меньше 60 километров. Стрелка, указывающая на объем бензина в баке, медленно, но очень верно, ползла к абсолютному нулю. Потому было просто необходимо остановиться и наконец пополнить топливо из многочисленных канистр, которые сейчас мирно булькали внутри багажника. Запарковавшись на обочине, Миша вышел из автомобиля, после чего транспорт покинул и я, стараясь наконец-то размять уставший от длительной поездки зад. Дробовик остался в машине, а сам я принялся через линзы бинокля рассматривать оба направления дороги. Поначалу все казалось обычным и привычным. Длинное полотно грунтовой дороги, обрамленное с двух сторон неровно высаженным лесом. Этот вид мы наблюдали уже несколько часов кряду, и никаких изменений не находилось. Страшно было представить, в насколько громадный лес мы въехали. Ситуация изменилась, когда сзади я заметил приближающиеся машины. Это был длинный караван из 5 гражданских машин, половина из которых явно содержала внутри себя десант. Что-то в них меня сильно напрягало, особенно учитывая тот факт, что уже несколько часов мы совсем не видели никаких машин, а тут сразу цепи с транспорта. Автомобили двигались, медленно снижая скорость, отчего моя настороженность только больше росла. Быть может, что их ведет простое желание помочь паре путников. Быть может, что у нас большая техническая проблема, решить которую до заката не получится, но что-то внутри меня подсказывало, что лучше взяться за автомат, магазин которого был специально обмотан синей изолентой, как подсказка заряженного серебра. «Миша, тебе там долго заливаться еще? Чувствую, что скоро нас ждут большие проблемы. Ты о чем? Конвой из машин к нам едет, а я уже несколько часов на дороге не видел. Есть ощущение, что они по нашу душу едут. Еще пару минут и может выдвигаться». В кузове передней машины торчала вертлюга с пулеметом, стрелок за которой медленно повернул ствол оружия в нашу сторону, взводя затвор пулемета. Обычно таким образом никто не здоровается, а потому я вскинул автомат, прижимая приклад к плечу. «Прыгай за руль!» — рявкнул я, быстро нажимая на спусковой крючок. Я выстрелил чуть быстрее. Короткая очередь ударила в голову пулеметчика, судорога в пальцах которого заставила орудие начать палить в белый свет, как в копеечку. Труп поднял ствол в небо, и теперь свистящие пули улетали куда-то в сторону планетарного спутника. Конвой ударил по тормозам, а я прыгнул на пассажирское сиденье козла, рванувшегося в тот же момент. «Нахрен ты стреляешь?» — заорал гном, выжимающий из своего автомобиля все силы. «Это упыри, я их почувствовал. Гони». Глава 10. В сторону постоялого двора мы влетели чуть ли не на полной скорости, едва ли не боком входя во все еще открытые ворота. Чудом только мне удалось махнуть рукой охранникам таверны, стоящим на дозорных вышек и уже наведшим в нашу сторону пулеметом. Машина еще не успела остановиться, как я уже выпрыгнул со своего места, перезаряжая автомат, поскольку прошлый магазин пришлось выпалить прямо на ходу, стараясь хоть как-то отогнать преследующий нас транспорт. Скалывалось ощущение, что нас пытались взять живыми, поскольку пулеметчики долбили поверх крыши или где-то рядом с колесами. «Упыри!» — прокричал я вывалившемуся из бетонного здания вооруженному человеку, закрывая ворота. Лишних вопросов не было. Тут же с обеих вышек задолбили пулеметчики. Стреляли длинными очередями, совсем не экономя патроны. Сегменты ленты лязгали по сетчатому полю, а грохот выстрелов перекрывали разговоры. Помогая выбежавшему охраннику, я рванулся к воротам, закрывая их от подступающих тварей. Благо, что створки ворот были отлично смазаны, и мы моментально смогли закрыть их, сунув в забетонированный пол толстые засовы, надеясь, что они смогут сохранить нас. «Вы откуда такие чудные приперлись?» Охранник, дернув плотной щеткой усов, скинул с плеча карабин с толстым удлиненным магазином из полупрозрачного полимера, набитым красными столбиками картечных патронов. На нем, как и у многих жителей Иномирья, была полувоенная одежда с специально надетой поверх куртки разгрузкой с широкими подсумками под дробовые магазины. С Михайловска. Перекидывание фразами шло одновременно с делом. Мы сунулись обратно в двухэтажное бетонное здание с небольшими оконцами, больше напоминающими средневековые замковые бойницы. Оттуда мы вытянули зеленые камуфлированные ящики, до отказа набитые специально снаряженными пулеметными лентами. Где на этих чертей наткнулись? По дороге. Километров 20 до вас было. Они машину до нас изрешетили. Маг, необученный. Больше разговор не было. Охранники постоялого двора, который значительно сильнее напоминал средневековый замок, работали слаженно. Стрельба из пулеметов велась без прекращения. Давили из стволов как было только возможно, не позволяя вражеским машинам подобраться к бетонным стенам таверны. Мы же с охранником потянули на вышки запасные ленты, но к тому моменту враг отступил, оставив один изрешеченный до состояния крайне дырявого сырома аздам. Было похоже, что отряд этот пытался ворваться в таверну прямиком на наших плечах, не ожидая такого слаженного отпора. Биться же лбом о бетонные стены было бессмысленно, не имея тяжелого вооружения, а потому отступили, понеся не самые приятные потери. «Белка!» — рявкнул усатый охранник, поднимая птичку. «Надо посмотреть, отошли они или нет». Из таверны выглянул худощавый паренек с рыжими волосами, держащий в одной руке небольшой квадрокоптер, а в другой пульт от дрона. Дрон, с очень тихим жужжанием, поднялся в воздух и ускользнул в сторону, откуда мы не так давно появились. «Ребята, вы сами зубы покажите-ка», — сказал усатый охранник, наставив на меня ствол своего охотничьего карабина, «а то сами можете тварями быть». За взятие меня на прицел осуждать его не стоило, учитывая, что он просто выполняет меры предосторожности. Поэтому я отпустил автомат, повиснувший на ремне, после чего оттянул губы руками, демонстрируя вполне себе человеческие зубы. Гном повторил мои движения, после чего усач наконец-то успокоился, опустив карабин и посмотрел на небо, где сейчас возвращался дрон. Оператор машины показал поднятый вверх большой палец, после чего усач приказал взять оставшийся пикап на прицеп и завести внутрь защищенной таверны. Я же, ни с кем не сговариваясь, вступил в отряд эвакуации и вышел из-за бетонных стен, прикрывая группу эвакуации транспорта. Подходя к машине, я увидел четыре сидящие внутри на местах фигуры, казавшиеся сейчас мертвыми. Вот только в любых указаниях было написано, что доверять вампирам лучше не стоит, а потому было совершено четыре контрольных выстрела по головам сидящих внутри. Лишь тогда можно было окончательно убедиться в полной смерти пассажиров. Подбитый пикап подцепили на толстый трос, после чего оперативно завезли внутрь постоялого двора. Уже там усач деловито вытащил лежащие внутри трупы и принялся рассматривать их с видом ценителя. Четыре тела с неестественно белесой кожей были изрешечены влетевшими в них пулями. Все были одеты разномастно, но вооружены разными стволами на основе придуманной Михаилом Тимофеевичем системы. Что меня удивило, так это факт ношения этой пехотой разгрузок, которые всем своим внешним видом напоминали старенькие китайские чекам, куда более подходящие под конфликты второй половины прошлого века. Хотя, для рядовой пехоты, которую местному вурдалаку явно было не жалко, подобное снаряжение отлично подходило в связи с дешевизной и распространенностью. Усатый, перекинув карабин за спину, вытянул из разгрузки сложенный мультил, после чего стал деловито выдергивать зубы из ртов погибших. «Повезло нам, продемонстрировав мне клык», — сказал карабинер, — «это молодые были, не больше двух месяцев от превращения. Будь эти твари постарше, то хрен бы мы их так легко убили, а то у нас в лентах обычные пшки забиты. Эти могли и всю ленту в себя впитать. Слишком живучие твари. И давно у вас в окрестностях кровососы водятся?» — спросил гном, переставший смотреть в лишенную зубов пасть вампира. «Если бы вы не рассказали, то вообще не узнали бы. Теперь придется охотников вызывать из Михайловска или вовсе из столицы вызывать, а то нам эти весь бизнес похерит к чертям собачьим». Вздохнул усач, а все ведь нормально шло. Мужчина посмотрел на гнома: «Вы куда путь держите? Уж больно поздно приехали. Минут на 10 позже прибыли бы и ворота мы уже закрыли бы окончательно. До гуляй поля добраться хотим. К анархистам поехали? Считай, что так, торговые дела». После этого разговоры закончились и наконец-то нам позволили снять комнату и отдохнуть после тяжелого дня, от начала и до конца, проведенного на далеко не самом удобном пассажирском сидении УАЗа. Конечно, мне было не привыкать к подобного рода долгим переездам, поскольку добрую часть времени в Африке приходилось проводить в таком же положении, но тело определенно хотело принять вертикальное или горизонтальное ополчение. Меня удивила та хитрость, с которой решили вампиры устраивать засаду. Мало того, что они поймали первую машину, оставив изрешеченный транспорт прямо на обочине, так еще и приняли точно на том же месте нас. С другой стороны, они знали о негласном правиле помощи ближнему в иномирье, поскольку сами некогда были людьми, а значит, такое место было одним из лучших для проведения засады. На момент меня посетила мысль о том, что нападение на нашу машину было совершенно из-за того ящика, который валялся на нашем заднем сидении, но у меня было недостаточно доказательств, чтобы продолжить размышления в этом направлении, а потому я просто уснул, не забыв зарядить опустошенные магазины. На следующее утро мы продолжили свое движение, как только горизонт пересекло солнце. Удивительно, но усатый владелец таверны не взял с нам дополнительной платы за растраченные боеприпасы, указав, что восполнит их за счет полученных трофеев. Нас это более чем устраивало, а потому, обменявшись напоследок рукопожатиями, просто уехали. Границы между Новоруссией и анархической Юрской республикой фактически не существовало. Здешние земли были большими и не столь сильно заселены, отчего организовывать частые посты на крайне протяженной границе было проблематично. Часто здесь даже не вкапывали в землю пограничные столбы, а как в средневековье ставили пирамидки из камней на расстоянии примерно сотни метров друг от друга. Естественно, что перенести межевые камни было проще простого. Называть простое пустое поле границей у меня язык не поворачивался. На той стороне нас никто не ожидал, и мы смогли без проблем оказаться на территории другого государства. Хотя, можно ли называть анархическую страну государством, ведь их идеология отрицала само понятие государственности. Вообще, меня сильно удивлял факт существования такой страны, ведь практически никаких государственных служб внутри нее не существовало, а вооруженные силы представляли из себя обычное добровольное ополчение из жителей городов, сел и отдельных частных компаний, которые вооружались исключительно за собственный счет. Фактически, эта республика старалась функционировать на основе полной классической анархии, но эффективность такого метода управления стояла под большим вопросом. На пятый час беспрерывного движения, когда мы въехали на утрамбованную дорогу, то нам на пути встретился внедорожник с вооруженными людьми, из кузова которого торчал черный флаг с классическим анархическим слоганом «Свобода или смерть». Пехота, которая должна была путешествовать в кузове этой машины, сидела рядом на складных стульях, попивая что-то из темных бутылок, слушая музыку из стоящей рядом колонки. При нашем появлении они даже не взялись за оружие, просто отсалютовав нам бутылками и продолжая распивать не то прохладительные, не то горячительные напитки. Не обращая внимания, махнул рукой гном, видя, как я удивленно смотрю на безалаберность местных ополченцев, здесь это в порядке вещей, тем более что мы на обычном козле едем, а не на тачанке катим. Поверь мне, будь у нас в кузове пулемет, то нас бы куда прохладнее встретили, даже не проверили. Хрен знает ведь с чем едем, может мы террористы какие-то и народ подорвем. Мама анархия, многозначительно поднял палец вверх гном, каждый человек свободен заниматься чем он хочет, не нарушая при этом жизни других. Хочешь котиками торгуй, хочешь стволами или магическими артефактами. Здесь можно купить все, начиная от женской любви, заканчивая крылатыми ракетами. Свобода во всей красе. Последнюю фразу Миша произнес с явным удовольствием. А чего сам здесь не живешь, раз тебе здесь по сердцу? Я жить хочу, ответил водитель, смотря на меня, как на умалишенного. Свобода свободой, но в Новоруссии как-то спокойнее будет и порядка больше. Главное просто на военных не залупаться, а в остальном, просто по совести живи и никто тебя не тронет. Здесь же тебя прирезать могут за неправильный взгляд, если за тобой надежного общества не стоит. Если при казаках живешь или при крупных коммерсантах, то еще ладно, но одиночки здесь могут долго и не прожить. Даже если и завалит, то народного суда могут и не дождаться. Особенно если местному населению ты не знаком. А в Михайловске все спокойнее будет и при необходимости государство поможет. Понятно. Гуляйполе оказался относительно большим городом, если смотреть по местным меркам, а по площади и вовсе занимал раза в два больше, чем в том же Михайловске, за счет множественной частной застройки. Если Михайловск старался экономить место как только мог, поскольку жилые пространства старались загнать за территорию большой городской бетонной стены, то и строились все больше вверх, явно освоив относительно высотную застройку. Здесь же строились кто как хотел, часто ставя полноценные усадебные участки, стараясь защищать их по высшему разряду. Часто ставили забор высотой минимум в 3 метра, поверх которого велась колючая проволока или ягоза. Большинство этим и ограничивалось, но кто-то же старался ставить напряжение на забор от собственного генератора. Большой проблемой считались привычные проблемы в виде отопления, электричества и водоснабжения. Если в Новоруссии все эти вопросы находились на управлении государства, то вот здесь все отдавалось на откуп частным компаниям, с которыми приходилось договариваться. Куда мы теперь? Я тебе такой отличный отель сейчас покажу, что ты просто закачаешься. Сделка все равно на завтрашний вечер назначена, так что время придется как-то провести. Что за такое райское место? Лучшего эпитета и не подберешь. Кровати мягче облака, есть горячая вода и свет. На первом этаже очень неплохая кухня, бар и даже казино имеется. Туда я тебе соваться не советую, если большим азартом отличаешься, но если жрицу любви хочешь, то и с этим проблем не будет. Просто на ресепшн спустишься, опишешь желаемое и тебе доставят. Цена далеко не бюджетная, но здесь уже сам решайся. Дорожные правила в этом городе почти не соблюдались. Все ездили исключительно по наитию, стараясь не въехать в другого участника дорожного движения. Из-за этого приходилось на постоянной основе быть внимательным, поскольку все те же мотоциклисты были способны выехать абсолютно, с любой стороны, не исключая даже вертикальное передвижение. Мы подъехали к отелю с вычурным названием «Милан». Этот отель явно пытались стилизовать под старые итальянские городские имения со всеми их колоннами и лепнинами. Здесь умудрились постелить весьма недешевый паркет. Наш внешний вид сильно контрастировал с убранством этого отеля, поскольку даже менеджер была одета в красивое, но не очень удобное коктейльное платье. Озарив нас прекрасной белоснежной улыбкой, девушка выдала нам целый список хороших номеров. Цена и вправду кусалась, и равнялась моей месячной квартирной плате за жилище в Михайловске. Впрочем, деньги имелись, а потому расставаться с ними было не столь сложно, благо что в оплату номера входили в том числе еще и кормежка в ресторане, на которую мы сразу и отправились, предварительно закинув вещи в свои номера. В ресторане контингент собрался крайне разнообразным. Часть определенно принадлежала к торговому классу, тогда как другие все больше напоминали не то военных, не то наемников. Пусть они и были одеты в гражданскую одежду, но на их принадлежность к бойцам намекало многое. Человек, прослуживший длительный срок в вооруженных силах, часто ставил ноги по одной линии, плечи оставались расправленными, а голова держалась прямо. Даже речь была четкая и по делу. Наемники же держались куда расслабленнее, но взгляд оставался таким же цепким, как у охотника, выслеживающего свою добычу. Под плотный обед гном решил испить еще и чарку водки, о которой он здесь отзывался так, словно вливал в себя не алкоголь, а настоящую амброзию. Причем, заливал он напиток в себя с громадным удовольствием, чуть ли не причмокивая при этом. Я же отказался от алкоголя, понимая опасность общества, в котором нам приходится находиться. Конечно, по всему отелю были замечены охранники, одетые в классические костюмы и вооруженные изделиями от сумрачного израильского гения в виде пистолетов-пулеметов УЗИ, но памятуя о недавней встрече с вампирами и том страхе, который нагнал на меня гном, хотелось оставаться на стороже и вовсе не расставаться с оружием. После обеда мы просто разошлись по своим номерам. Зная я город хоть сколько-то, то может бы и отправился в поисках хоть какого-то развлечения, но мне совсем не хотелось отходить от нашей посылки, которую мы везли неизвестному заказчику. От этого стального кейса, размерами в два классических дипломата, прямо тянуло холодом, словно все его внутренности были наполнены осколками льда, дополнительно залитые жидким азотом. Судя по ощущениям, это был явный признак, исходящий от предметов, обладающих магической энергией. Еще и Миша темнит. Явно ведь, зараза, что-то знает, а делиться не хочет. Лучше уж от греха подальше оставаться всегда во всем внимании. Глава 11. Гуляй-поле раскинулось в предместье невысоких гор, ограничивающих расширение города с двух сторон. Эти горы защищали улицы от утреннего солнца, давая немного больше времени, чтобы горожане могли отдохнуть от жарких солнц. Это позволило и мне отдохнуть немногим больше в спокойной тени до того момента, как в дверь постучался гном, держащий в одной руке кейс, а другой поддерживая за ремень свой ППШ. К тому моменту я уже был полностью готов к выходу, а потому подхватил оружие с рюкзаком, и мы моментально покинули отель, направившись в один из городских районов, сильно отдаленного от центра. Заказчик доставки встретил нас не в небольшом пустыре, который некогда определенно предназначался под строительство, но теперь был заброшен и частично порос крупным кустарником. Практически со всех сторон нас окружали невысокие многоквартирные дома, высота которых была не больше 4 этажей. Из-за этого мы были чуть ли как на ладони. У меня было не столь много опыта войны в городских условиях, но даже так здесь я себя чувствовал крайне неприятно. Сразу казалось, что в меня кто-то целится, и это неприятное чувство раскаленной иглой вошло в мозг. Не знаю, кто был заказчиком этой странной курьерской доставки, но присланные им навстречу люди явно не испытывали недостатка в денежном снабжении. Их было всего 3, но приехали они на огражданинной версии американского хумвия, да и вооружены были на западный манер. В Африке мне доводилось встречать стволы натовского образца, попадающие к боевикам либо через черный рынок, либо от западных коллег по военному цеху, что в общем-то одно и то же. Правда, африканцы больше пользовались самыми стандартными западными агрегатами, а вот у встреченных нами сейчас были на руках очень интересные модели вооружения. Не сказать, чтобы я был экспертом в области вооружения, но на руках у этих парней были немецкие Г-36С, очень компактные автоматы с возможностью установки дополнительного обвеса. Оружие это все больше пользовалось спросом в частях германского Бундесвера, но также поставлялось во многие страны по всему земному шару, благодаря удачной компоновке. В кобурах на поясе каждый держал по аналогичному моему Colt M1911, явно пользующемуся большой популярностью в этом мире. В остальной же одежде этих людей определенно снабжали с одного склада, поскольку бронежилеты, Разгрузки и обувка были одинаковой модели. Гном выбрался из автомобиля, вытягивая с заднего сиденья большой кейс, тогда как я встал напротив встреченного внедорожника, демонстративно переведя флажок переводчика огня в верхнее положение, показывая свои мирные намерения. Хотя, патрон был в патроннике, и чтобы начать стрелять мне нужны всего мгновения. «Вас Иоганн прислал?» – спокойно спросил гном, поправляя ремень висящего на плече ППШ. «Да, золото при мне, давай кейс и разъезжаемся», – ответил ему один из людей заказчика. «Даже проверить не дашь, Иоганн не обманывает. Я твоего Иоганна в глаза не видел и чарку водки не распивал, чтобы просто на слова верить. Кидай один из пеналов. Если там настоящее золото, то уже затем обмен и последует. Иначе можете хоть сейчас разворачиваться». Наглость гнома сошла ему с рук, и наемник расстегнул лежащую на капоте его внедорожника черную спортивную сумку, после чего бросил в руки моего напарника черный пластиковый пенал с забитыми внутрь золотыми монетами. Мне было решительно непонятно, каким образом мой напарник собирается проверять подлинность золота в полевых условиях, поскольку абсолютное большинство народных способов никоим образом не помогут в таком сложном ювелирном деле. Миша же просто достал из кармана обычный ляписный карандаш, который в обычной жизни используется для обработки ранений, после чего провел им одной из монет, внимательно смотря на реакцию. Потерев монету об одежду, он удовлетворенно кивнул и подошел к противоположной машине, протягивая кейс. Наемник шагнул к нему, взамен передавая оттянутую от веса спортивную сумку. Ровно в тот момент, когда они проводили обмен, то тело меняющего бойца дернулось, а его грудь натурально взорвалась мощным кровавым сгустком, обдав содержимым землю вокруг и забрызгав мигу. Двое других охранников моментально вскинули оружие, собираясь нашинковать моего напарника пулями, но я был быстрее. Предчувствуя подставу, я незаметно перевел флажок смены огня в среднее положение, а потому принялся стрелять, не прижимая автомат к плечу. Пули разлохматили руку одного из бойцов, тогда как второй, едва успев поднять оружие к плечу, рухнул на землю разорванной от попадания шеи. Его голова осталась держаться на маленьком лоскуте кожи, лишь чудом не оторвав черепушку от туловища. «Гном, валим!» Мише подсказки были не нужны. Несмотря на свое тщедушное телосложение, он успел дернуть сумку с золотом и со спринтерской скоростью прыгнул на водительское сиденье, моментально стартуя с места. Ему хватило несколько мгновений, чтобы машина резво сорвалась со своего места. Это спасло нас, ведь в место, где мы стояли всего пару секунд назад, ударил выстрел, поднявший облако песка. «Мать их перемать!» – закричал от прилившего адреналина гном, вот как знал, что обманут. Миша вел машину, петляя по пустырю, чтобы сбить прицел у незаметного снайпера, а в том, что это был какой-то неизвестный стрелок, мы были уверены оба. Будь это маг, то его заклинание я бы почувствовал, а значит применяли более привычное оружие. Причем, даже от звука выстрела не было слышно. Выходит, что стреляли издалека, возможно даже с гор, навернув при этом на ствол прибор бесшумной стрельбы. Вполне возможно, что стреляли со склона гор, до которых было по меньшей мере километр от нашей точки, а может и больше. Случайный снайпер на такое расстояние не даст два точных выстрела. К тому же это был какой-то очень серьезный калибр, раз оставлял такие страшные ранения. Быть даже может, что это были очень дорогие местные рунированные или заговоренные патроны, которые могли обладать при попадании обладать крайне страшными свойствами. «Куда теперь?» – крикнул я, стараясь перекрыть стучащее в ушах сердце. «Нас с этим кейсом точно просто так не оставит. Выбросим его по дороге и по тапкам обратно в Михайловск. Да ты знаешь, сколько он стоит, это же целое состояние. Тысячи золотых. Ты не понимаешь, тысячи. Ты себе хату сможешь кошерную в столице купить. Мне моя жизнь дороже будет. Не дрейфь. Прорвемся». Миша вел машину, плутая по улицам, и явно двигался не в сторону выезда из города. Несколько раз мы едва не попали в аварию, проскакивая в маленькие щели между другими машинами. Меня болтало на задних сиденьях так, словно я решился отдохнуть в крутящемся барабане стиральной машины. Можно было попытаться пристегнуться, но сейчас я понимал, что при большой необходимости мне придется прямо выпрыгивать из машины, в чем ремень может сильно помешать. Сильно сомневаюсь, что бьющий по нам несколько минут назад снайпер был одиночкой. Раз он хотел устранить сразу две стороны обмена, то у него должны были быть помощники. Вопрос только в том, что они искали. Если золото, то еще ладно, но если вопрос стоит в кейсе с магическими артефактами, то втянули в меня в такую мясорубку, что Африка покажется самым лучшим курортом. Низкорослый водитель зашел в поворот, после чего резко остановил машину в переулке между двумя многоквартирными домами, едва не заставив меня сломать носа подголовник спереди сиденья. Тут же мы выбежали из машины, захватив с собой кейс, сумку и рюкзаки. Нагруженные баулами, мы рванулись в сторону ближайшего подъезда и молнией взлетели на третий этаж. Я шагнул к подъездному окну, скрытно пытаясь высмотреть возможных преследователей, которые легко могли следовать за нами прямо до этого дома. Напарник же в это время затарабанил кулаками по одной из дверей на площадке. Мне хотелось надеяться, что мы смогли сбежать и дальнейшей погони не будет, но что-то внутри подсказывало, что просто так неизвестный противник от нас не отвяжется. Скорее всего, в скором времени они просто обнаружат наш автомобиль, а уже в дальнейшем отыскать нужный подъезд будет весьма нетрудно. Наконец дверь открылась, и мы ввалились внутрь квартиры, видя испуганное лицо тощего мужика, который от неожиданности даже поднял руки вверх, словно сдаваясь в плен. Я сразу развернулся, задев висящим на плече рюкзаком стоящую в коридоре тумбу, после чего закрыл дверь на всевозможные замки и сунул в петлю толстый засов, грубо сваренный из арматуры толщиной в два мужских пальца. «Леха, все вопросы потом. Мы у тебя просто перекантуемся несколько часов и все». Сам Алексей был больше похож на жердь, а не настоящего человека. Его светлая тонкая кожа прямо налипала на кости, не закрытые даже миллиметром жира. Лицо мужчины заросло редкой щетиной и намекало на серьезную болезненность обладателя. В обычной жизни я бы подумал, что этот Леха балуется запрещенными веществами, но здесь квартира выглядела весьма неплохо. Не то, чтобы жилье лучшего качества, но наркоманское жилище явно не походило. Не скидывая крепких ботинок, я пробежался по всему жилью, закрывая шторы и надеясь, что быстро нас вычислить не смогут. Даже проскочила мысль установить в коридоре перед дверью растяжку, чтобы возможные преследователи ощутили все мое гостеприимство, но жилье портить не хотелось. «Что случилось-то?» С несколько заторможенной испуганной реакцией, наконец спросил Леха, быстро переводя взгляд с Миши на меня. «Преследуют нас, передохнуть нужно». Ответ гнома хозяина квартиры вполне устроил, а потому последующих вопросов не последовало. Показалось, что его совсем не удивляли ворвавшиеся в его дом два вооруженных человека. Быть может, что в гуляй-поле подобные случаи были в порядке вещей, но меня подобная реакция серьезно удивляла. Нужно было готовиться к прорыву. Сейчас мы находились на четвертом этаже, и эвакуация через окно могла повлечь за собой серьезные травмы, быть даже может, что несовместимые с жизнью. Уж слишком маленький шанс на выживание, а потому лучше попытаться прорываться при необходимости через подъезд. Сражаться в узком подъезде будет очень сложно. Любой случайный выстрел легко может срикошетить от бетонной стены, отчего немал шанс случайного ранения своего же человека. К тому же, дистанция сверхкороткая и стрелять придется практически в упор. Шанс крайне неприятного случайного ранения повышается в разы, бронежилет защищает отнюдь не все тело. Подъезды в этом доме построены так, что от самой лестницы тянется два крыла, в которых и расположены квартирные двери, так что прорываться сломя голову не получится. В идеале бы вовсе иметь при себе мешок гранат, чтобы откидывать их на каждом лестничном пролете, но такой возможности я лишен. Придется просто надеяться на удачу, попутно стараясь не подставиться под пулю и не откиснуть от случайного рикошета. Для этого я подготовил две спарки магазинов, понадеявшись, что скорость перезарядки меня сможет спасти. К тому же, забил в магазин дробовика патроны с крупной картечью, хотя пользоваться им не планировал, ввиду куда большей скорострельности автомата и практически полным отсутствием пробивной способности у картечи. Гнома же подготовка совсем не заботила. Он с большим интересом осматривал пластиковые пеналы с забитыми внутрь золотыми монетами, отставив в сторону кейсы, совсем не обращая на него внимания. С таким подходом ожидать чего-то хорошего было нельзя, ведь для гнома деньги определенно казались куда важнее спасения наших тушек. Алексей, похоже, был в значительной мере любознательным, а потому решился подойти к оставленному без внимания кейсу. Я было дернулся, чтобы остановить его, но не успел. Хозяин квартиры приблизился к кейсу и схватился за обе защелки, после чего быстрым движением дернул их вверх. Яркая вспышка закрыла белой стеной все перед глазами, а по ушам ударил противный пронзающий писк, за которым последовал грохот падающего на пол тела. Пришлось очень долго моргать, стараясь убрать неприятное ослепление, одновременно с тем по памяти направив ствол в сторону входа в комнату, ориентируясь исключительно на слух. Когда с глаз наконец-то сошло ослепление, то я увидел лежащее на полу тело Алексея. Из его обожженной груди шла тоненькая струйка дыма, а вся комната провоняла смесью концентрированного озона и зажаренного мяса. Кейс же остался полностью нетронутым и даже петли не сдвинулись со своего изначального места. Я дернулся к лежащему телу, прислоняя пальцы к шее, и сразу понял, что теперь хозяин квартиры теперь будет вечно отдыхать. Складывалось ощущение, что этот металлический кейс может защищать сам себя, в случае несанкционированного открытия. Осторожно подступив к хранилищу артефактов, я провел над ним ладонью и заметил, что кейс отзывается на движение. Вся его поверхность оказалась покрыта невидимыми рунами, складывающимися в странные плавные линии. Теперь стало понятно, почему не было сделано никаких дополнительных замков. Гном же продолжал сидеть на диване и пораженно моргал, смотря на бездыханное тело своего товарища. Он даже аккуратно ссыпал обратно все в сумку все золотые кругляши, после чего кивком указал мне на дверь, намекая, что пора бежать. Его можно было понять, ведь после такого святошоу нас легко могли обнаружить, и потому наше убежище уже сейчас было полностью скомпрометировано. Даже глухой был способен обнаружить нашу позицию. Когда я приблизился к подъездной двери, намереваясь отпереть замки, то она просто слетела с петель и отлетела внутрь подъезда, а с потолка посыпался целый водопад побелки. Меня словно обдуло метелью, тело замедлилось, а мысли ползли будто через плотный мазут. Палец едва смог преодолеть сопротивление спускового крючка, и из ствола вырвалась длинная очередь во весь магазин. Рука с трудом потянулась переставлять магазин в спарке, преодолевая невозможное сопротивление. Тело просто отказывалось подчиняться командам. Приходилось напрягать каждую мышцу и мозг, чтобы преодолеть сопротивление. Краем глаза я увидел, как гном, стоящий сбоку от меня, рухнул на пол, сжимая голову руками. Его корежило от боли, и мне до сих пор было непонятно, почему я продолжаю оставаться на ногах. Размышлять было просто некуда, ведь ставший многотонным магазин уже приблизился к шахте. Магазин наконец-то с щелчком встал на место, и ладонь потянулась к рукояти затвора, но в этот момент в дверной проем сунулся ствол. Все мое естество хотело дернуться в сторону, постараться как-то избежать выстрела, но тело оставалось недвижимым. Сознание уже откровенно паниковало, когда выстрел вырвался из ствола. Меня ударило в грудь с такой силой, будто по бронежилету кувалдой приложился профессиональный молотобоец. Меня отбросило на добрый метр назад вглубь коридора. Сильная боль пронизала грудь, а дыхание перебило. Я пытался втянуть хоть частичку воздуха, но удавалось только хрипеть. Грудь горела огнем, и не проскочило даже мысли потянуться к бедру, где у меня в кобуре отдыхал верный пистолет. Впрочем, дать отпор я бы и не успел. В квартиру сразу сунулось несколько человек, весьма красноречиво взяв нас обоих на прицелы. Лица их были закрыты черными масками, и стоящий над мной человек специально надавил мне на грудь ногой, вовсе заставляя меня отправиться в непроглядное небытие. Глава 12. Сквозь тяжелую завесу сна я пробудился от резкого удара об стену. Глаза распахнулись, но картинка была столь размытой, словно приходилось смотреть через очень мутную слюду. В веки будто налили свинца, и открывать их приходилось с великой тяжестью. Мысли путались и дергались так, словно им мешал целый рой громко жужжащих пчел. Единственное, что мне удалось понять, так это сидящего напротив меня гнома, голова которого была опущена на худую грудь. Вокруг раздавался металлический скрежет и рокот двигателя. Стало понятно, что нас везут в чем-то наподобие полицейского воронка, только полностью лишенного окон, отчего воздух внутри был спертым, а дышалось тяжело. Весь автомобиль трясся на каждой кочке. На твердой неудобной скамейке чувствовалась каждая кочка, каждая неровность дороги. Ехали мы очень быстро, почти не сбавляя темпа, и от ровной работы движка можно было очень легко уснуть. Постепенно я пришел в себя, чувствуя не самое приятное жжение в руках. Руки были скованы за спиной и успели затечь, а потому с каждой секундой дискомфорт только прибавлялся. Причем сковали даже не наручниками, а чем-то наподобие простой кожаной ленты, вновь отдающей успевшим надоесть холодом. Похоже, что они прознали о моих магических способностях, что было очень нетрудно, учитывая находящийся у меня в разгрузке паспорт. Кстати, о снаряжении. Его меня лишили полностью, отобрав все, включая маленький нож, который я держал обычно за пазухой на самый крайний случай. Естественно, что об остальном оружии не стоило и говорить. Нужно было бы попытаться высвободиться, но что делать дальше? Руки скрепили хорошо, профессионально. Пленившие меня люди явно делали это далеко не в первый раз, а потому не стоит думать о том, что получится высвободиться легко. Раньше у меня был подобный опыт и приходилось высвобождаться из наручников, но сделать это сейчас очень вряд ли удастся. К тому же, прошлый опыт трудно назвать приятным.